Часть третья. Ариадна вместе с Машей улетела на Корфу, где их встречал Микис. Маленький, чистенький аэропорт, солнце, голубое безоблачное небо. «Ариадна, тебе к лицу зеленый цвет», — встретил ее Микис. «Почему зеленый?» — удивилась Ариадна, на которой был светло-бежевый полотняный костюм. «Атка, это он хотел сказать, что у тебя зеленый цвет лица», — со смехом перевела Маша. «Я долго болела. Ничего, надеюсь, на греческом солнышке приду в себя. Даже не сомневайся». Дом у Микиса был большой, просторный, с видом на море. «Боже, такой синевы в природе не бывает», — ахнула Ариадна. «Никогда такого не видела. Восторг». Ей отвели большую комнату, выходящую на галерею второго этажа, увитую виноградом. Комната была на диво уютной, там все было так, как любила Ариадна. «Ну как, нравится?» — спросила Маша. «Не то слово, я в восторге. А тут можно спать с открытыми окнами?» «Конечно, тут сигнализация, все предусмотрено, так что спи спокойно, дорогой товарищ. Микис послезавтра уедет на 5 дней, мы с тобой вдвоем останемся, будем купаться. Ты плавать-то умеешь?» «Умею, вот и славно. Обед нифига готовить не будем, тут совсем недалеко лучший на Корфу рыбный ресторанчик, рыбка прямо из моря. А на завтрак и ужин чего-нибудь сообразим в 4 руки. Идет? Еще бы! Убирать тоже не надо. Тут приходит женщина, убирает прекрасно. Так что райская жизнь!» «Девочки, надевайте что-нибудь сельское и пойдем есть рыбу», — распорядился Микис. «А вечером я буду делать сувлаки». «Это что?» — заинтересовалась Ариадна. «Шашлык», — перевела Маша. «О, первое греческое слово, надо запомнить». «Запомни еще 4 слова, и хватит с тебя», — засмеялась Маша. «Какие? Запоминай. Калимера — это «с добрым утром». Калиспера — «добрый день и вечер». Калимера, калиспера, — повторила Ариадна. «Несложно». «И 2 слова посложнее. Эвхаристо — это, видимо, спасибо?» «Как догадалась?» «Ну так Евхаристия от этого происходит, да?» «Какая умная!» — восхитился Микис. «Я раньше думал, такая красота и ум — это уж слишком!» — радостно смеялся он. И последнее. «Параколо». А это, следуя логике, скорее всего, «пожалуйста». «А говорят, у женщин другая логика!» — хохотал Микис. «Ну, девочки, я голоден. Мы быстро!» Ариадна мгновенно развесила в шкафу свои вещи, надела шорты, маечку и сбежала вниз. «Я готова!» «А на голову что?» «Да ничего!» «Нельзя, напечет», — покачал головой Микис. «Вот, возьми пока эту шляпу, а потом сама придумаешь». И он нахлобучил на нее соломенную шляпу с полями. «Сойдет. Как я понимаю, тут выпендриваться не нужно?» «Абсолютно», — воскликнула Маша. «Я тут никогда не крашусь, одеваюсь как попало и чувствую себя вполне счастливой. Мик, а у тебя пакетики есть?» «А как же, я запас сделал». Ариадне показалось, что речь идет о презервативах. Но почему это надо обсуждать при ней? Видимо, у нее было такое выражение лица, что Маша согнулась пополам от хохота. «Атка, ты о чем подумала, извращенка? Мы просто подкармливаем бездомных кошек. Тут их тьма». Ариадна тоже засмеялась, но смущенно. Они вышли на залитую солнцем улицу, прошли немного, свернули в другую улицу. «А, вот и наши подопечные!» — воскликнула Маша. Под елками справа от дороги сидели 3 котенка, 2 рыженьких и 1 черный, и пестрая 3-цветная кошка. Возле них стояла пластиковая мисочка с водой и лежали бумажки с кормом. «Вот хорошо, и без нас не голодают. Ой, не могу, какие лапочки!» Пока Маша насыпала корм, все время что-то приговаривая, Ариадна озиралась вокруг. Не сказать, что тут очень чисто. Рядом недостроенный большой дом, но, похоже, достраивать его не собираются. Видимо, хозяева разорились. Чуть дальше — вполне обжитая вилла. Вокруг цветы и какие-то незнакомые деревья. И вдруг на нее повеяло теплом и уютом. Ей стало хорошо и спокойно. «Греция очень бедная», — печально произнес Микис. «Но тут так тихо, так хорошо». «Ой, а что это такое?» Она ткнула пальцем в крупные цветы на дереве. Эти цветы перевешивались через ограду виллы. «Я не знаю, как это по-русски». «Это рожковое дерево», — сказала Маша. «А вот и наша таверна», — возвестил Микис. Чтобы войти в таверну, надо спуститься на 3 ступеньки. Возле ступеней развалился большой, почти белый от старости лабрадор. Он лениво глянул на посетителей и продолжал спать. «Ой, какая прелесть!» — воскликнула Ариадна. Таверна представляла собой большое помещение, все окна в котором раздвигались и было прохладно. Потолок подпирали колонны, оклеенные ракушками и камнями. Окна выходили на небольшой заливчик, по берегу которого рос высокий тростник. Народу было немного. Пока они решали, где лучше сесть, на них буквально налетела высокая красивая девушка. Она что-то радостно восклицала по-гречески, видимо, приветствуя постоянных посетителей. Не успели они усесться, как им уже подали большую корзинку с хлебом, источавшим такой волшебный запах, что у Ариадны сразу потекли слюнки. Микис отправился на кухню поздороваться с хозяином и сделать заказ. «Атка, он сейчас закажет все самое шикарное, лобстеры и все такое. Но самый кайф будет, когда мы останемся одни. Попробуешь аферину и гаврос, ничего другого уже не захочешь. После такого хлеба я вообще уже вряд ли что захочу. Это что? Тут подают подсушенный хлеб, а в других местах свежайший, да еще и с маслом, вообще зарез. Удержаться невозможно». И в самом деле, вскоре им принесли кувшин холодного белого вина, греческий салат, лобстеров и какую-то пасту из зеленых оливок. Все было очень вкусно. Сегодня будний день, тут народу немного, а в субботу-воскресенье тут иной раз и столик не найдешь, сообщила Маша. Вдруг в ресторанчик вбежала девочка лет 12, высоконькая, длинноногая, в коротеньких шортах и голубой маечке. Светлые пушистые волосы, заплетенные в толстую косу, загорелое личико. «Какая хорошенькая!» — заметила Ариадна. К девочке уже спешила официантка. Они заговорили по-английски. Потом девочка села за столик, достала блокнот и принялась что-то рисовать. К ней, чуть прихрамывая, подошел сонный лабрадор и ткнулся башкой ей в колени. Девочка смачно поцеловала собаку в лоб и погладила ее. Собака прилегла у ее ног и снова уснула. «Прелесть какая!» — проговорила Маша. «Никогда ее тут раньше не видела». Девочки, между тем, принесли кувшинчик с соком и большую тарелку с какой-то совсем мелкой рыбешкой. «О, это наше будущее!» — хлопнула в ладоши Маша. «Ты собираешься кормить прекрасную Ариадну этой чепухой?» — притворно возмутился Микис. «Ничего нет вкуснее этой чепухи!» Девочка с удовольствием съела половину рыбок, а вторую сложила в пакетик и ушла, не расплатившись. «Вероятно, дочка каких-то знакомых», — предположила Ариадна. Когда они шли домой, то увидели девочку возле котят. Она прибирала мусор, скопившийся вокруг, а кошка-мама доедала жареную рыбешку. «Какая молодчина!» — восхитилась Маша. «Можно точно сказать, что не русская девочка». Та подняла голову, засмеялась и на чистейшем русском языке проговорила. «Да почему? Просто не люблю грязь. Вот смотрите, обрывок голландской газеты. О чем это говорит?» Они расхохотались. «Как тебя зовут?» — спросила Ариадна. «Алиса». «Ой, какая вы красивая! Обалдеть!» «Ты тоже очень красивая!» — заметил Микис. «Очень!» Девочка вдруг смутилась и убежала. «Какое очарование!» — воскликнула Маша. После обеда они долго и с наслаждением купались. «Скажи, какое море!» — тормошила Ариадну Маша. «Да, в самом деле удивительное. Я воды не боюсь, но быстро устаю, а тут плаваю себе и хоть бы что. Вода как будто шелковая. Не жалеешь, что приехала? Да что ты, Маша, я просто счастлива!» А вечером Микис жарил сувлаки. «Скажи, Ада, у тебя сейчас очень много работы?» — спросил он вдруг. «А что?» «И все же. Ну, есть работа, но не сказать, чтобы очень срочная. Да и для тебя я делаю. А ты хочешь мне еще что-то предложить?» «Хочу. Меня пригласили поставить Сивильского в Новосибирске. О, мне нравится работать в России. Там будет хороший бюджет, и я давно вынашиваю идею сделать эту оперу по-новому». «Не надо строить рожу. По-новому не значит через задницу. Просто мне один раз приснилось, понимаешь, сделать это такой легкой игрушкой, музыкальной шкатулкой, понимаешь?» «И декорации будут в виде музыкальной шкатулки», — загорелась Ариадна. «Да, я уже говорил с Губером, и он придумал очень здорово, как это сделать. Там должно быть много золота. Вся сцена будет как золотая шкатулка, золотая изнутри, понимаешь? И очень много кружев, и все такое светлое. Даже сутана Дона Базилио не должна быть черной. Там вообще не должно быть черного. Сутана будет серебристо-белой. А Дон Бартоло будет в розовом с цветочками. Микис захохотал. «Ты чего?» — насторожилась Ариадна. «С ума сойти! Про Бартола в цветочек я не думал! А про Базилио точно! Черт возьми, Ариадна, это будет бомба! И, кстати, Губер сказал, что тут справишься только ты. Он тебя очень ценит». «Да ладно! Просто он ко мне еще в Нижнем лес. Но работать с ним здорово интересно». Они до глубокой ночи обсуждали открывшуюся перспективу. А через день Микис улетел в Афины, где жила его старшая сестра. Женщины остались одни. «Я сегодня не купаюсь», — объявила утром Маша. «Два дня пропущу». «И на пляж не пойдешь?» «Нет, я неважно себя чувствую. Просто поваляюсь на балконе. А если полегчает, займусь делами». «У Микиса столько планов. Он хочет всюду успеть. А обеспечить это все должна я. Он своих графиков вообще не знает. Если я завтра помру, он просто пропадет. Но обедать все равно пойдем в нашу таверну. С удовольствием. А я пойду на пляж и порисую. Только далеко не заплывай. Ты не самый лучший пловец. Слушаюсь. И возьми крем, а то сгоришь нафиг. Непременно». Наплававшись, Ариадна уселась на лежаке под тентом, достала из сумки блокнот и принялась рисовать. Карандаш так и летал по бумаге. Она рисовала, иногда выдирала листок из блокнота, комкала и кидала в сторону. «Здравствуйте!» — окликнул ее кто-то. Она подняла голову, рядом стояла Алиса и смущенно улыбалась. «О, Алиса, здравствуй! Вы модельер?» — спросила она. «Нет, я художник по костюмам, для театра». «А я случайно увидала... Вы извините, но просто я мечтаю стать модельером». «О, я видела, что ты рисовала в таверне. Может, покажешь? Вам интересно?» «Да, эти профессии схожи. Модельеры часто делают костюмы для театра. Не стесняйся, садись рядом и показывай. Я же вижу, у тебя блокнот в сумке». Девочка залилась румянцем. «Спасибо. Вот, посмотрите. Это платье для меня. Я бы хотела такое». «Слушай, ты молодчина. У тебя такие уверенные, точные линии. Просто здорово! Тебе сколько лет?» 12. «Давай еще показывай». «Это костюм для папы». «Твой папа артист?» «Нет, он бизнесмен». «Ну и куда папа в таком костюме пойдет?» «На карнавал в Венеции. Он обещал свозить меня туда». «Ну, если на карнавал... Но вот тут неправильно, это будет неудобно носить. Лучше вот так сделать. Но идея прекрасная. Тебе надо этим заниматься». «Вы живете в Москве?» «Нет, мы живем в Швейцарии, но там так скучно». «А почему вы спросили?» «Просто я живу в Москве, там я могла бы тебе помогать. Но, думаю, в Швейцарии тоже есть какая-нибудь школа модельеров». «А вы... Ой, простите, а как вас зовут?» «Ариадна». «Это разве русское имя?» «Нет, но в России не такое уж и редкое, как и Алиса». «Красивое имя. Очень. И вы... Очень, просто... «Очень красивая». «Ты замечательно говоришь по-русски. У тебя русские родители?» «Да. Папа с самого начала говорил со мной по-русски. И няня у меня тоже русская. А маму я не помню, она умерла, когда я родилась. И папа сам меня растил». «А здесь ты с кем?» «С няней. Ну, она мне как бабушка. Папа должен скоро приехать. Он любит Корфу. И купил тут дом, чтобы я летом жила у моря». «А пойдем еще искупаемся», — предложила Ариадна. «Пошли!» Они искупались, поплавали. А потом Ариадна предложила пойти в кафе соседнего отеля поесть мороженого. Девочка с восторгом согласилась. Ей так нравилась эта женщина. Она первая всерьез отнеслась к ее рисункам. «Ты мне завтра принеси еще рисунки». «Вам что ли интересно?» «Интересно. У тебя явные способности». «Ой, спасибо вам. А папа говорит, что я занимаюсь чепухой. Хотя папа меня очень любит. Но он хочет, чтобы я стала архитектором». «Почему именно архитектором?» «У папы большая строительная фирма». «А, поняла. Папе нужен свой архитектор». «Что ж, это ясно. А ты была когда-нибудь в России?» «Нет, папа все обещает, а я очень хочу». «Приезжай. Я повожу тебя в Москве по театрам». «И в Большой театр?» «И в Большой. Круто. А у вас есть дети?» «Нет, детей нет. Так получилось. А муж?» «Было два. Вы развелись?» «Один меня бросил, второго я бросила. Есть друг. Бойфренд?» «Вот-вот. Ой, а можно с вами поговорить про любовь?» «Поговорить про любовь?» «Да, понимаете, мне не с кем. Папа говорит, что совершенно не умеет про это разговаривать, а няня считает, что мне еще рано, а мне очень важно». «Ты кого-то любишь?» «Нет еще, но я знаю, что это будет, а я ничего в этом не понимаю». «Нет, вы не подумайте, нас в школе учат, ну, про безопасный секс и все такое, но я хочу про другое, про чувства». «Господи ты, боже мой, что за удивительный ребенок! Им все объясняют про секс, а она хочет про чувства». «О, про чувства давай поговорим». «Правда», — расцвела Алиса. «Тогда скажите, любовь, а может быть так, что ее не будет в жизни?» «В принципе, да, может. Но не в твоем случае». «Почему?» «Потому что ты... У тебя обязательно будет любовь. Ты к ней готова. Я не говорю, что это будет счастливая любовь». «А у вас была любовь?» «Была. Но не счастливая». «Как тебе сказать? Поначалу мне казалось, что безумно счастливая, а потом этот человек бросил меня. Я думала, что умру. Но, как видишь, выжила». «А вашего бойфренда вы любите?» «Он меня любит. И я ему за это благодарна, понимаешь?» «Но вы все время сравниваете его...» «Нет, не его, а свои чувства». «И вам все время чего-то не хватает?» «Ты поразительно умная девочка. Скажи, а у тебя есть подруги?» Девочка удивленно посмотрела на собеседницу. «Нет, нету. А почему вы спросили?» «Потому что обычно такие разговоры ведут с подружками». «Или с матерью», — про себя добавила Ариадна. «Мне с ними скучно. У них один интерес — компьютер. А мне интереснее живая жизнь, понимаете?» «Понимаю». «А у вас есть подруги?» «Да, есть. И знаешь, Алиса, дружба иной раз куда важнее любви. А вы бы согласились со мной дружить?» «А, по-моему, мы уже подружились», — ласково улыбнулась Ариадна. «Только пока вы здесь?» «Ну почему? Обменяемся мейлами и будем писать друг другу, и по скайпу можем общаться. Я всегда выберу время на общение с тобой». «Какая вы просто классная! А как зовут вашего бойфренда?» «Данила». «Данила, Гаврила, прямо из «Конька-горбунка». «Ты знаешь «Конька-горбунка»?» — поразилась Ариадна. «Да, мне папа читал». «Папа мне никогда не читал сказки и не рассказывал. Это няня делала. А папа читал классику. Сказки Пушкина, вот «Конька». Когда я подросла, стал читать Гоголя «Вечера на хуторе». Няня по будням, а папа по выходным. Я так ждала этих выходных. Мы куда-нибудь с ним уезжали, или в горы, или просто в какой-нибудь другой город. Были там только вдвоем. И он мне читал». Девочка глянула на часы. «Ой, простите, Ариадна, мне надо бежать». «А вы завтра придете на пляж?» «Обязательно». «А можно я тоже приду? Я не буду мешать вам работать, просто посмотрю». «Договорились. Все, беги». Алиса умчалась, а Ариадна медленно побрела домой. «Я уж думала, ты утонула», — проворчала Маша. «Я с голоду помираю. Переоденься и пошли в таверну». «Я мигом». По дороге Ариадна рассказала Маше о разговоре с Алисой. «Бедная девочка, ей нужна мать, у нее сейчас такой возраст. Слушай, Атка, а может, это твоя судьба? Вдовый мужик с такой девочкой. Он явно не бедный, девочку обожает, еще в один растил. И не женился, небось, из-за дочки. А тут дочка сама себе маму нашла». «Маш, я бы еще поняла, если бы такую историю сочинила Грета, она писательница, ей карты в руки». «А думаешь, у меня фантазия не развита?» — засмеялась Маша. «Я сколько лет уж живу с Микисом, а у него фантазия, будь здоров. Ну и мне от нее кое-что перепало. Да тут, собственно, не нужна особая фантазия, просто здравый смысл. Но надо, конечно, поглядеть, что там за папаша. Может, тот еще мордоворот, хотя...» «Хочешь, небось, сказать, с лица воду не пить?» — хмыкнула Ариадна. «Между прочим, для мужика красота не имеет значения. Вот Микис мой красотой совсем не блещет». «Да ладно. Микис — большой талант, это куда важнее, и к тому же чудесный человек, что среди режиссеров не так часто встречается». В таверне сегодня кроме них никого не было. У порога возлежал сонный лабрадор. Они сели, открыли меню, и тут у Ариадны зазвонил телефон. Она вздрогнула. Это был Данила. «Алло?» «Любимая, как ты? Кашель прошел?» «Прошел? Тут так хорошо? Без меня?» «Не в том дело. Море, воздух. А я знаю, я уже здесь, на Корфу». «Господи, где же ты?» «В отеле. Приехал на 5 дней и совсем недалеко от тебя. Кантакали Бэй знаешь?» «Господи, я сегодня была там в кафе. Я безумно хочу тебя видеть». «А приходи». «Куда?» «Спроси на ресепшн, как пройти к рыбной таверне». «Я взял машину. Буду через несколько минут. Люблю тебя». «Маш, прости». «Это хахаль твой примчался?» «Да, я не хотела. Да ладно, хоть посмотрю на него». Подошла официантка. «Нет, мы закажем чуть позже», — сказала Маша по-гречески. «К нам еще подойдет наш друг». И буквально тут же возник Данила, сияющий, счастливый. «Любимая!» — он расцеловал Ариадну, стиснул ее. «Познакомь меня со своей подругой». «Маша, познакомься, это Данила, а это Маша. Душевно рад». «Вы простите, что нарушил, возможно, ваши планы, но сами понимаете, Маша, когда такая женщина...» «Данила, успокойтесь. Сядьте и загляните в меню, а то мы умираем с голоду». «Да-да, я тоже». Наконец они сделали заказ, а пока макали в оливковое масло кусочки поджаренного хлеба. Это было очень вкусно. «А я рада, очень рада ему», — с удивлением думала Ариадна. «Он такой милый, и Маше он явно нравится». «Простите, а где тут можно руки помыть?» — спросил Данила. Маша показала ему, куда идти. «Слушай, Атка, какой парень! Восторг!» «Да, хороший, но молодой». «Ну и что тут плохого?» «Мне это мешает. Ну и дура. Теперь это в тренде. А мне плевать на тренды». «И что? Шуганешь?» «Да нет. Жалко. Я привязалась к нему. И он меня любит». «А чем он занимается?» «Военный корреспондент на телевидении». «Ух ты!» Тут вернулся Данила. «Скажите, Маша, Ариадна не кашляет?» «Да нет, вроде вполне здорова. У нее было тяжелое воспаление легких. Она трудно выздоравливала». «Данечка, успокойся, все прошло», — погладила его по руке Ариадна. Ночевала она в отеле у Данилы. У него был номер в коттедже. А утром он увез ее в столицу острова Керкеру, где оба с удовольствием бродили по узким прелестным улочкам, заглядывали в какие-то ловчонки, потом опять сели в машину и поехали, куда глаза глядят. Данила выглядел совершенно счастливым. «Ох!» — воскликнула вдруг Ариадна. «Как нехорошо получилось!» «Ты о чем?» «Да я вчера познакомилась с одной девочкой». Она рассказала ему об Алисе. «Я на радостях забыла о ней, а она, наверное, обиделась». «Ты сказала, на радостях? Так значит, и вправду рада мне?» «Рада, Данечка, очень рада». «Наконец-то! А насчет девочки?» «Ничего. Завтра никуда не поедем. Проведем целый день на пляже, возьмем катер, прокачу тебя по морю, а вось и девочка найдется, тогда и ее покатаем». «Ты умеешь управлять катером?» «Конечно. Один раз только благодаря этому моему умению мы с Федькой спаслись». «Где это было?» «В Ливане, но вспоминать не буду, неохота. Страшно было? Очень. Данька, а вечером заберем Машу и будем ужинать у нас в отеле. Там есть ресторан а-ля карт. Кстати, позвони ей и предупреди». Маша обрадовалась. Данила привез Ариадну к ней. «Девушки, переодевайтесь, а я пойду договорюсь и потом заберу вас. Часа вам хватит?» «Вполне». «Ой, Атка, как ты сияешь! На тебя надо надеть паранджу, а то тут мужики побегут за тобой, как крысы за крысоловом». «Да, знаешь, заходила Алиса». «Да ты что? Искала тебя. Что ты ей сказала? Что приехал твой друг». «Она обиделась?» «Не знаю». «Ужасно. А она не сказала, где живет?» «Да через 3 дома отсюда. А что?» «Надо бы заглянуть к ней, извиниться». «А она сказала, что поедет встречать отца». «Тогда не пойду». Вечер они провели втроем. Им было весело и приятно друг с другом. А на другой день Маша поехала встречать Микиса, и они договорились, что Ариадна с Данилой приедут в Керкеру, и они все вместе пообедают в любимом Машином ресторанчике. Там подают такую курицу с кумкватом, обалдеть! С утра Данила взял катер, и они помчались по морю так, что ветер свистел в ушах. «Куда ты так гонишь?» — кричала Ариадна. «Здесь же люди, мало ли кто далеко заплывет. Сбрось скорость, я уже убедилась, что ты ас!» Он послушно сбросил скорость. «Господи, как тут хорошо!» — воскликнул Данила. «А ты? Ты тут стала еще красивее, хотя это и невозможно вроде бы. Тут как в раю. Я много стран объездила, но нигде мне не было так легко и хорошо. И ты вот приехал. Я рада». Данила бросил якорь, подсел к ней, начал целовать. «Давай искупаемся, а?» «Нет, я боюсь». «Чего, чудачка? Акулы тут не водятся. И я с тобой». «Да ну, не хочу. А вдруг еще какой-то псих на катере? А я, с твоего позволения, окунусь». «Даня, не надо. Да ну, ерунда». И он красиво прыгнул в воду. И вдруг, откуда ни возьмись, появилась яхта под парусом. На яхте было двое — высокий мужчина в шортах и девушка. Как красиво, — подумала Ариадна. Про мужчин не говорят, ноги от ушей, а здесь тот самый случай. «Ариадна! Ариадна!» — раздался голос с яхты. Это кричала Алиса. Ариадна помахала ей рукой. Видимо, это отец девочки. Эффектен, это как минимум. Яхта приближалась. Но тут на катер вскарабкался Данила. «Видишь, никто меня не съел и винтом не зарезал». «А это часом не твоя подружка?» «Она». Яхта приблизилась. «Ариадна, это мой папа!» Мужчина снял темные очки и вдруг закричал. «Аришка! Кондрат!» Ее шатнуло, и она упала за борт. Оба мужчины разом прыгнули в воду. Данила подоспел быстрее. Подхватил ее. Она вцепилась в него. Он перевалил ее, как мешок, на катер. «Ну, нахлебалась воды?» «Да нет, просто голова закружилась». «Это и есть твой незабвенный Кондрат? Он звал тебя Аришкой? А он старый». И Данила демонстративно сжал ее в объятиях. Кондрат тем временем вернулся на яхту.